Русские работы. Жизнь Гончарова, естественно, распадается на две части – Россия и после России. Не Россия и эмиграция. Как любимое дитя природы и своего народа, этой трагической противоестественности, живьем изъятости из живых, избежала. Первая Европа Гончаровой с возвратом в 1914 году, вторая, затяжная, в 1915 году, выехала в июне 1915 года в войну по вольной воле. Второе счастье Гончаровой, как в этой жизни виден перст. Счастье, которого лишены почти все мы, жадное ознакомление с Россией в свое время, пока еще можно было, и явное предпочтение ее тогда Западу, большой деревне России, большому городу Западу. Перед смертью не надышишься, точно знала. Жаль, конечно, что не была на самом севере, но просто не успела, я ведь тогда ездила только по необходимостям работы. Какое отсутствие произвола, каприза, туризма, какой покой, какая насущность жеста в кассу, шага в вагон. Работа. Вот судьба Натальи Гончаровой, судьба, которую Пушкин кому, чему, но дозволил же заменить, подменить Гончаровой, той. Гончарова России и Гончарова после России. Мне такое деление кажется самым простым, самым естественным, сама жизнь. Ибо как делить, если делить? Недаром Гончарова свою жизнь считает по поездкам. Там, где нет катастрофы, а ее в творчестве Гончаровой нет, есть рост во всей его постепенности, как дерево, как счастливое дитя растет. Нужно брать пограничным столбом, просто пограничный столб. Пограничный столб – не малость. Жизнь первой Гончаровой протекает в трех местах. Москва, Средняя Россия, Юг России. Как и чем откликнулась? Проследим по вещам. Москва есть, но Москва деревенская. Московский дворик, переулочек, светелка в мезонине, московский загород. Не видав других, Москву считала городом. Город же возненавидела, как увидела, а увидела Москву. Вспомним завитки и тульскую орфографию. Где между камнями травка, там хорошо, а еще лучше совсем без камней. Кроме того, Москва для нее зима, а зиму она ненавидит, как тот же камень, не дающий расти траве. Таково сочувствие Гончаровой подростка траве, что она, видя ее под камнем, сама задыхается. А о деревенскости Гончаровой. Когда я говорю «деревенская», я, естественно, включаю сюда и помещичье, беру весь тот вольный разлив. Весны, тоски, пашен, рек, работ — все то разливанное море песни. Деревенская не как класс, а как склад. Меньше идущая от избы, чем от степи, идущий в избу, заливающий, смывающий ее. Любопытное совпадение. Русские крестьяне и поныне намады сна. Нынче в сенях, завтра в клети, послезавтра на сеновале. Жарко на двор, холодно на печь, кочуют. Гончарова со своей складной, последнее слово техники, кроватью, внезапно выкатывающейся из-под стола, сегодня из-под стола, а завтра из-за станка, со своей легкостью перемещения, со своей неоседлостью сна, явный намад, явный крестьянин. А по первичному, привычному жесту, которым она быстро составляет мешающий предмет, будь то книга, тарелка, шляпа, на пол, без всякого презрения к вещи или к полу, как на самое естественное ее место, первый пол – земля, по ненасущности для нее стола, кроме рабочего, козел, и стула перед столом стоит, по страсти к огню, к очагу, живому огню, красному очагу, по ненужности ей слуг, по достаточности рук, мастер, подмастерье, уборщик, у Гончаровой две руки свои. По всему этому и по всему другому многому Гончарова явная деревня и явный восток, от которого у нее, кстати, и скулы. И вне всяких формул задумчиво всю жизнь любила деревню, а живу в городе. И хотела на восток, попала на запад. Гончарова для меня сокровище, потому что ни в жизни, ни в живописи себе цены не знает. Посему для меня живая натура и живописец я».